Она увидела его глаза, подбородок, улыбку. Ему, наверное, здесь самое большее лет 10. Растрогавшись, она подошла к лампе на витой ноге, чтобы получше его рассмотреть. Письмо висело у нее между пальцами под маленькой глянцевой фотографией. Белая линованная бумага, мелкий почерк, слова, которые Франсуаза машинально прочитала, привлекли ее внимание. «Я все еще не получила от тебя февральских денег. В самом деле, Александр, это переходит уже все границы. Как, по-твоему, я буду выкручиваться, если ты мне не помогаешь? Посылаю тебе последнюю фотографию твоего сына. Он второй в классе по орфографии и третий по арифметике. Вкладываю в письмо листок с его отметками за триместр. Все же надо, чтобы ты имел представление. Если ты не делаешь это ради меня, сделай ради него. Наш малыш Николя имеет право». Совершенно ошеломленная, Франсуаза села, держа письмо на коленях. Лампа резко освещала комнату, словно потрясенную бедствием. Мебель, перевернутая вверх дном, желтая мазня, запах краски, кипы бумаг, кисти. Это был конец света. У Александра есть сын, и он не говорил ей о нем. Она разобрала число на письме. Уже 6 лет. Кто была эта женщина? Франсуаза встала, сделала несколько шагов, обходя банки с краской. Снова села, совершенно подавленная. Когда он вернется? Неужели ее роль сводится к тому, чтобы всегда его ждать? Какая-то одуревшая муха кружила вокруг лампы, удаляясь и натыкаясь на стену. Ее лапки увязли в желтой краске. Франсуаза смотрела, как она борется. Потом кончиком ногтя освободила ее. Муха с трудом взлетела и тут же вернулась, чтобы сгореть от лампы. На краске остался от нее светлый свет. Что делать? Как с ним поговорить? Время шло, а она сидела, не шелохнувшись. В доме послышался шум. Над ней, под ней, справа, слева. По лестнице бегом спускались дети, и от их галопа вибрировали стены. Она опустила глаза и машинально читала заголовки статей в старых газетах, разбросанных у нее под ногами. Завтра долгожданное заявление премьер-министра. Вдруг она встрепенулась, шаги в коридоре. Он уже... Дверь открылась, и Александр в изумлении замер на пороге. «Вот это стройка!» — воскликнул он. «Но слушай, ты же работала как лошадь!» «Получилось великолепно!» Она... не шелохнулась, безмолвная, окаменевшая. Тогда выражение лица у него изменилось, и он подошел к ней. Ни слова не говоря, Франсуаза протянула ему письмо с фотографией. Он метнул взгляд на снимок и улыбнулся. «А, ты нашла? Это старая история». «Почему ты мне никогда об этом не говорил?» — спросила его Франсуаза, с трудом скрывая волнение. «Потому что это совершенно неинтересно». «Как совершенно неинтересно? У тебя есть сын, а я не знала». «Ну вот, теперь ты знаешь, что это меняет». Она с изумлением смотрела на него. Он излучал легкомыслие. «Александр, объясни мне все-таки», — сказала она. «У тебя были обязательства перед ним, перед его матерью». «А что мне было делать, по-твоему?» «Жениться». «Мне было 17 лет, а ей 30». «30 лет?» «Да. Ты представляешь, сколько ей сейчас?» «Ну, а ребенок?» Александр пошел в кухню вымыть руки. «Что ребенок?» — громко спросил он. «Он носит твою фамилию». «Ну и что? Ты его не признал». «Я не сумасшедший. Кто мне докажет, что это мой сын? На фотографии он похож на тебя поразительно». Заглушая шум воды, спокойный голос произнес: «Я так не нахожу». Стоя перед ней в рубашке с засученными рукавами, с распахнутым воротом, он вытирал шею, лицо махровым полотенцем.